41. Сенаторы принесли присягу, в которой каждый из них клялся, призывая в свидетели богов, что не предпринимал никогда ничего с целью повредить другому лицу и не пытался извлечь преимущества или выгоды из несчастий сограждан. Сначала присягу произносили первые сенаторы, за ними, не соблюдая порядка, магистраты, наконец остальные, которых вызывали по одному. Все, кто знали за собою вину, трепетали, произнося слова присяги, и старались с помощью разных уловок переиначить их. Сенаторы шумно одобряли тех, кто говорил правду, и тут же изобличали каждого, произносившего ложную клятву. Особенно яростно обрушились эти цензоры на Сориолена Вокулу, но не Аттиана и Цестия Севера. Смотри примечание 105, которые во времена Нерона прославились своими многочисленными доносами. Примечание 105. В других источниках этот сенатор не упоминается. Конец примечания. Над Сориоленом тяготела к тому же память о преступлениях, совершенных им совсем недавно, в правлении Вителия, при котором он пытался играть ту же роль, что и при Нероне. Сенаторы поносили Вокулу и грозили ему кулаками, пока не заставили его покинуть Курию. Следом за ним был изгнан из зала Пакций Африкан, смотри примечание 106. Его обвиняли в том, что он указал Нерону на братьев Скрибониев, славных своим богатством и постоянно царившим между ними согласием, и тем самым подстроил их гибель. Смотри примечание 107. Примечание 106. В других источниках этот сенатор не упоминается. Примечание 107. Братья Руф и Прокул Скрибонии, занимавшие должности наместников, соответственно, Верхней и Нижней Германии, были вызваны в 66 году в Ахайю, где получили от Нерона, стремившегося захватить их богатство, приказ о самоубийстве. Смотри Дион Кассий. Конец примечаний. Признать свою вину Африкан не смел, отрицать не мог. Тогда, вместо того, чтобы защищаться, он обратился к осыпавшему его вопросами Вибию Криспу и напомнил, что тот тоже был замешан в этом деле. Так он избавился от самого яростного из своих обвинителей, разделив с ним вину.